Глава 8. Четыре области мира духов. Только спустившись, Кенни ощутил что-то не так. Он бегло осмотрел подвал и спросил: «Где Джерон?» «Ушел», — виновато ответила Фластра. Она встала со своей кровати и подошла к Кенни. «Куда ушел?» — опешил он. «Я не знаю», — Фластра покачала головой. «Мы с братом не заметили, как он исчез». Кенни взглянул на Марианеллу, которая сидела за общим столом со свитком в руках. «Он не хотел создавать проблем», — ответила та. «Ушел, когда Крис покинул дом». «Мы с дедом нашли деньги на его билет», — расстроенно сказал Кенни. «Не надо было ему уходить». «Джерон и так в кровном долгу перед вами», — пожала плечами Марианелла. Кенни кивнул. Он понимал Джерона. Сам бы не позволил другому человеку заплатить за себя столь значимую сумму. «Ну так?» — Фластра осторожно коснулась рукава Кенни и с надеждой спросила. «Получилось?» «Да», — Кенни улыбнулся. Торговцы снизили цену билета до 100 килограмм камней праны на человека. «Фух!» — на лице Фластры отразилось облегчение. «Не надо больше строить планов о том, куда можно сбежать». Кенни мысленно отметил простенький макияж на ее лице. Тонкие линии под веками, небольшие цветочки во внешних уголках глаз. Даже попав в положение, когда вся семья потеряна, а будущее туманно, Фластра не перестала использовать Майока. Может, таким образом она пыталась внести хоть какой-то элемент стабильности в свою жизнь. В отличие от нее, Кластер этим не заморачивался. Дед сейчас обменивает артефакты и монеты на камни праны. Если все пройдет хорошо, через несколько часов мы отправимся к каравану. Кенни стал серьезнее. Он вспомнил, что ему рассказал Крис, когда они раскладывали на столах артефакты. «Будьте готовы. Бесплатно нам никто не выделит сопровождение. Мы должны будем сами добраться до восточной части деревни и окажемся в безопасности только когда будем на территории каравана». «На нас нападут, да?» — тихо спросила Фластра. «Не знаю», — покачал головой Кенни, — «но думаю, что это очень вероятно». «Спасибо за предупреждение», — серьезно кивнула Фластра. «Мы будем готовы». «Сейчас скажу Хреду, он еду принесет». Кенни потянулся к лестнице. «Поедим вместе». «Хорошо, пойду стол уберу от лишнего», — улыбнулась Фластра. Ужин прошел в нервной обстановке. Все ждали прихода Криса и были насторожены. Вдруг пурпурные сейчас ворвутся в дом. Даже Марианелла и та не выглядела такой равнодушной, как всегда. Соответствуя настроению, еда на столе была не такой вкусной, как обычно. Куриный суп с картофелем подали не горячим, а теплым. На поверхности супа, переливаясь под светом фонаря, расплывались пятнышки жира. «Последите за мной, я хочу в мир духов войти», — спросил Кенни, закончив с едой. «Сейчас?» — даже удивилась Фластра. «Да, я быстро». «Конечно, без проблем. Можешь лечь на кровать, она заправлена». «Спасибо», — кивнул Кенни. Пока Хред убирал со стола, он сбегал наверх за облачной травой и трубкой. Кенни хотел войти в мир духов на несколько минут, повидать Люцию, которую уже давно не видел, и, наконец-то, рассказать деду о штабе Любава. Запрет Криса 3 дня не входить в мир духов он предпочел забыть. «Начинаю», — предупредил Кенни. Он полулежал на кровати с зажженной трубкой в руке. «Хорошо, я тут», — отозвалась Фластра. Кенни поднес мундштук к губам, вдохнул тяжелый дым. Разум сразу затуманился, голова закружилась, наступила темнота. Кенни обнаружил себя в мире духов. Он стоял недалеко от небольшого холмика, у которого были закопаны сокровища ангелов, крылья, щит и перчатки. Люции не было, Кенни решил подождать. Он сел на серый камень и вздрогнул всем телом. Люция стояла перед ним. «Хозяин?» — она поклонилась. «Ты как так появилась?» — пробормотал Кенни. Он еще не отошел от испуга. «Я научилась скрывать себя», — важно сказала Люция. «Показать?» «Да, давай». Кенни перевел дыхание. Он заметил, что девочка перед ним стоит в длинном черном платье. В немного странном платье, снизу от колен и до пят, его словно ножницами порезали, чтобы создать множество заостренных полосок, которые слегка загибались. Из-за тумана Люция в своем платье была похожа на осьминожку, во всяком случае, ее нижняя часть. Но самое главное, у нее за спиной не висят два сгустка черного тумана. Она научилась скрывать их. Люция прикрыла глаза, платье на ее теле завибрировало. Девочка исчезла. «Я тут», — сказала она. «Ого», — впечатлился Кенни. «Это очень хорошая способность». Люция появилась перед ним. «Ты молодец», — Кенни поднялся и погладил ее по гладкой голове. Хоть Люция и не показывала, но она любила похвалу. Поэтому Кенни старался часто ее хвалить, чтобы она радовалась. «Еще ты молодец, что смогла создать подходящую одежду. В таком прикиде ты будешь похожа на человека». «Конечно, немного странного человека», — добавил мысленно Кенни. Люция легко улыбнулась и слабо кивнула. «Я ненадолго», — предупредил Кенни. «Но, думаю, скоро у меня появится больше времени. Я начну сюда заходить почаще». «Хорошо». «Тебе тут не скучно?» — Кенни ощутил укол жалости. Он не мог представить, каково это все время торчать в этом унылом сером мире, полном тумана и монстров. «Что такое скучно?» — не поняла Люция. «Нет, ничего». Кенни неловко похлопал девочку по плечу. «Мне пора». «Хорошо». Кенни ощущал, что эффект облачной травы ослабел. Поэтому, не дожидаясь принудительного выхода, покинул мир духов самостоятельно. Он открыл глаза и увидел Фластру, которая сидела рядом на стуле, обняв колени и разглядывала его лицо. Взгляды Кенни и Фластры пересеклись, девочка слегка смутилась. «Ты быстро?» «Да». Кенни сел, провел рукой по лицу. «Дед пока не вернулся?» «Нет». «Хорошо, я наверх, подожду его там». «А может, не стоит?» «Почему?» — удивился Кенни. «Тут учитель Мар, она защитит нас, если кто-то нападет. А наверху ты будешь один». «Фластра правильно говорит», — заметила Ира. «Сейчас самое опасное время». Она недавно вышла из мира духов, пока Кенни лежал без сознания, и услышала короткий разговор Фластры и Кластера. Поэтому была в курсе того, что происходит. «Ладно, останусь тут», — согласился Кенни. Он отошел к стене и сел на мягкий ковер. «С Поликом и Тителом сунулась в огород», — начала рассказывать Ира. «Но сразу наткнулись на элитных ящеров. Пришлось экстренно выходить». Ранее дважды Ира пыталась одна пройти через огород тролля. Но в первый раз ее заметил огромный ящер, похожий на Тирекса, и чуть не разорвал на куски. Ира успела выйти из мира духов. Но только Тирекс никуда не ушел и сторожил то место, откуда она вышла. И как только Ира вошла во второй раз, ее тут же убили. Пару дней она отдыхала, и вот теперь снова полезла в огород тролля. Но на этот раз с командой. «Я кое-что узнала в штабе», — продолжала Ира. «Оказывается, весь мир духов делится на четыре огромные области. Окраина проходит по границе этих четырех областей. На севере — область древних мамонтов. Там очень много монстров, похожих внешне на мамонтов». Кенни приподнял брови. Именно в таком месте он и находился. «Область мамонтов самая большая. По площади она больше, чем три остальные вместе взятые. Там находится очень много запретных зон. Скорее всего, ты был в одной из них». «Да», — тихо прошептал Кенни. «Ниже находится область людей. Именно там стоит башня духов. Еще ниже — область титанов, а под ней самая южная — область ящеров. Я сейчас в области ящеров». Кенни мысленно скривился. «Мир духов огромен, он объединяет пронарии всего 3 грамма, вне зависимости от места жительства. И как получилось, что Кенни и Ира оказались на разных концах мира духов?» «Знаешь, что мне кажется странным? Замок третьего святого находится в области древних мамонтов, а сапфировый зал второй святой — в области древних ящеров. Я думаю, что это не совпадение». Кенни медленно кивнул. «Третий уничтожил мамонтов, а вторая — ящеров. И у обоих свои оплоты именно на землях уничтоженных древних. Вряд ли это совпадение». «Крис вернулся», — подала голос Марианелла. «Она сидела у своей кровати. Я ему дала знать, что ты тут». «Как?» — удивился Кенни. «С помощью Эмоки», — как ни в чем не бывало, отозвалась великий генерал. Кенни непонимающе посмотрел на Фластру. Та пояснила. «Могущественные пронарии с духовной праной могут передавать слова прямо в голову, но я не знаю, как это делается». «Наверное, дело в подконтрольном намерении», — предположила Ира. «Это очень интересная телепатия, но жаль, что мы не сможем такому научиться». Кенни кинул настороженный взгляд в сторону Марианеллы. «А что, если она свяжется с ним телепатически, когда он будет говорить с Ирой? Марианелла услышит ее? Опасный момент». Открылся люк, в подвал спустился Крис. Он мельком оглядел комнату и печально уточнил. «Джерон ушел». «Да», — Кенни поднялся к Крису. «Ты не сильно удивлен». «Жаль», — горько усмехнулся Крис. «Я до конца надеялся, что он примет мою помощь». Несколько секунд в подвале висела тишина. Ее нарушил Кенни. «Ну как, получилось все обменять?» «Да, вы готовы отправиться?» — дед обратился к Марианелле. Та молча кивнула. Крис оглядел внука, Фластру и Кенни. Глубоко нахмурился, задумался. «Посидите тут еще немного», — решил он. «Я схожу в караван и найму нам сопровождение». «Думаешь, на нас нападут пурпурные?» — понял Кенни. «Уверен в этом», — радостно осклабился Крис. «Раз Джерон ушел, наймем защитников. Хотя даже с ним нам бы пришлось это сделать. Чутье мне подсказывает, что мураши сделают все возможное, чтобы убить кое-кого из нас». Крис кинул быстрый взгляд на Кластера, бывшего наследника клана Караки. «Сколько придется заплатить?» — уточнила Марианелла. 30 килограмм за то, чтобы заместитель главы стражи, великий генерал Игорь, сопроводил нас от дома до каравана. 10 килограмм за каждого генерала, которые будут сопровождать Игоря. Думаю, Игоря и двух генералов достаточно, чтобы защитить детишек». Крис обращался к Марианелле, та медленно кивнула. «Я заплачу половину». Она закатала рукав, коснулась темно-золотого браслета, покрытого вязью узоров. Перед ней появился массивный мешок. Она раскрыла его, вытащила 5 мешочков поменьше. «Тут 25 килограмм». «Хорошо», — довольно кивнул Крис. Он опасался, что ему придется самому платить за защиту. «Тогда ждите, я скоро буду». «А если на нас нападут, пока ты будешь там? Клан Мураши же не дураки», — подал голос Кластер. «Не боись, парень, все будет хорошо». Крис подмигнул Кластеру, забрал мешочки и покинул подвал. Кенни сидел у стены, напряженный до предела. Он разделял опасения Кластера. Ему казалось, что клан Мураши должен ударить прямо сейчас, когда Криса нет дома. Это самый удобный момент, чтобы прикончить Караки и взять в плен Кенни. Убивать его никто не будет. Мураши понимают, что дед сойдет с ума, если внук умрет. Он активирует свою запретную технику, станет по силам равен маршалу и перебьет всех, а потом умрет сам. Но, к удивлению Кенни, ничего не происходило. Никто не нападал на них. Прошло 10 минут, 20, Кенни более-менее успокоился. Все-таки Крис не глуп. Он должен был все понимать и сделать соответствующие приготовления. «Он тут», — тихо заговорила Марианелла, вставая. Она уже переоделась в свой черный плащ и маску, маскируясь под мужчину, генерала Марра. Спустя пару секунд крышка люка открылась, показался Крис. «Выходим», — приказал он. «Мураши нас заметили, стягивают свои силы к дому. Будет битва. Готовьтесь».